День искупления. Дорогие радиослушатели, шалом. Тема нашей сегодняшней передачи – День искупления. День искупления считается нашим самым торжественным праздником. Еврей должен быть самым отъявленным атеистом, если в этот день в нем не пробуждается сознание собственной греховности, и если он хотя бы на немного не проникается страхом Божьим. По этой причине в день искупления синагоги переполнены молящимися. День искупления – это единственный чисто религиозный праздник. Он имеет дело с актуальными проблемами души, а не с переживаниями из национальной истории. День искупления – единственный день, в который мы должны, согласно Божьему указанию, смирять наши души. Левит 16:29. День искупления был единственным днем в году, когда первосвященнику позволялось входить в святая святых. Левит 16:12-14. День искупления был единственным временем, когда Израилю объявлялось прощение грехов. Левит 16:15-16. Стоит упомянуть о том, что хотя мы обычно называем этот праздник по-древнееврейски Йом-Кипур, наша священная Тора именует его как Йом-Кипурим. Мы используем слово «Кипур» в единственном числе, тогда как Тора использует его во множественном. Кипур означает прощение. Нет ли здесь морали в самом слове «Кипурим» – прощение или извинение? Человек грешен, очень грешен. Он согрешает много и часто, и поэтому он нуждается во многих прощениях. Царь Давид, говоря о многочисленности своих грехов, сказал: «Их более, нежели волос на голове моей» – Псалом 39:13. Мы называем этот праздник древнееврейским именем Йом-Кипур. Древнееврейское слово «Кипур» происходит от корня слова, означающего «крышку ковчега завета». Оно означает «покрытие». Таким образом, Йом-Кипур в буквальном смысле означает «покрывать». А в духовном смысле эти слова означают «прощение» в смысле «покрытие грехов». День искупления – это библейский праздник. Священное Писание имеет относительно него определенные указания. Мы читаем следующее. «И сказал Господь Моисею, говоря: также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Левит 23:27. Евреи считают день искупления самым важным днем в году. Главная причина этого заключается в том, что евреи верят в раввинское учение о том, что в день Нового года это записывается и в день искупления скрепляется печатью. Раввины говорят, что это судьба, жребий человека в наступающем году, записывается в книгу и скрепляется печатью на небе. Говоря о праздновании Дня искупления, мы должны рассмотреть две фазы его: древнюю библейскую фазу и современную раввинскую фазу. Сначала мы рассмотрим древний библейский порядок празднования этого дня, а затем мы рассмотрим раввинские указания по поводу его. Ветхозаветные дни празднование Дня искупления выражалось главным образом тремя путями. Во-первых, никому не разрешалось работать. Во-вторых, евреям предписывалось смирять свои души. И, в-третьих, они должны были приносить жертвы. Первосвященник должен был снимать свое одеяние славы и облекаться в простые льняные одежды. Он входил в святая святых с кровью жертв, окроплял этой кровью ковчег завета и затем выходил оттуда и объявлял Израилю, что Бог простил их грехи и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинии собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Левит 16:16. Эти духовные заветы имели силу до тех пор, пока у нас, евреев, был свой храм, куда мы могли приносить жертвы в назначенное Богом место для искупления наших грехов. Сегодня, несмотря на то, что существует государство Израиль, большинство нашего народа все еще находится в рассеянии. Но даже те, кто имеет привилегию жить в Израиле, все еще не имеют храма, куда бы они могли приносить жертвы. Храм может быть выстроен только на горе Мариам, а это место в настоящее время занято мусульманской святыней. Чтобы разрешить эту проблему, наши раввины придумали заменители для сегодняшнего празднования Дня Искупления и для обеспечения Божьего прощения. Одним из таких раввинских заменителей на День Искупления считался тот факт, что День Искупления сам по себе уже является заслугой перед Господом. Другим раввинским заменителем на День Искупления является так называемая пернатая жертва. В канун Дня Искупления еврей должен взять петуха, а еврейская женщина – цыпленка, покрутить его над головой, говоря при этом: «Это мой заместитель, это моя жертва, этот петух или цыпленок идет на смерть, а я войду в хорошую и долгую жизнь и в мир». Принцип этого ритуала, заключающийся в том, что человек грешен и нуждается в искуплении за его грех. Это принцип библейский. Но принесение в жертву петуха или цыпленка не соответствует указаниям Писания. Другой раввинский заменитель на День Искупления – это пост. Это верно, что пост в принципе учреждение библейское. Но пост должен проводиться должным образом – и должен быть направлен к должным целям. Каким бы благородным и правильным ни был бы пост, сам по себе он не может заработать Божьего прощения грехов и обеспечения вечной жизни для души. В еврейском молитвеннике на День Искупления говорится так: «Но покаяние, молитва и праведность отводят суровый приговор. Покаяние, молитва и праведность – действенны и эффективны». В 64 главе Исаии говорится: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Стих 6. А если это так, то мы не можем заслужить спасения. Если бы было возможно заслужить спасение через покаяние, молитву и праведность или другие наши добрые дела, то Богу не потребовалось бы учреждать жертвоприношение или обещать, что Мессия придет освободить нас от грехов Своею искупительною смертью. Самое выдающееся пророчество о том, что Мессия пострадает за грехи Израиля и грехи мира, находится в книге пророка Исаии в главе 53. Современные еврейские комментаторы относят это пророчество к нашему еврейскому народу. Но наши древние еврейские комментаторы со всей определенностью утверждали, что это пророчество говорит о Мессии. Это видно из текста молитв на День Искупления, которые читаются так: «Мессия, наша праведность, отвернулся от нас. Мы в ужасе, и нет никого, чтобы оправдать нас. Он понес наши грехи и бремя наших преступлений. Он был ранен за наши грехи. На своих плечах Он понес наш грех. Прощение за наши преступления Он снискал, и ранами Его мы исцелились». Позвольте мне, пожалуйста, обратить ваше внимание на две черты этой молитвы. Во-первых, в этой молитве используются слова и предложения из 53 главы Исаии, и они относятся здесь к Мессии. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Исаии 53:5. Новый Завет истолковывает 53 главу Исаии как относящуюся к Мессии в следующих словах: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. 1 Петра 2 глава 24 стих. Во-вторых, эта молитва заявляет: «Мессия, наша праведность, отвернулся от нас». Если Мессия отвернулся, значит, он должен был быть там уже. И это так, Мессия уже посетил нашу землю. Мессия – это Иисус из Назарета. Он пришел в первый раз, чтобы взять на себя вину за грехи Израиля и всего мира. Соответственно, он взял на себя также и наказание за эти грехи, которые есть смерть. Это единственная причина, почему он позволил людям себя распять. В послании к евреям, 2 глава 9 стих, говорится так: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех». Спросите обыкновенного еврея после его последней молитвы на день искупления, прощены ли его грехи. И если он человек искренний и честный, он ответит, что он не знает. С другой стороны, человеку, который принял Мессию Иисуса как своего личного Спасителя, Бог дарует уверенность в прощении и твердую надежду на то, что его конечное место назначения – рай. В тот день, когда кающаяся душа обращается к Богу и принимает искупительную жертву Мессии Иисуса, этот человек переживает истинный Йом-Кипурим – день прощений. Веруйте в Мессию Иисуса, и Бог дарует вам истинный и настоящий день искупления.